Среда, 10 января, снова дрянная погода, снег, снег, снег, снег и опять снег. Неужели это никогда не кончится? Да еще туман, в 10 метрах ничего не видно, температура минус 8 градусов. Все тает на санях, все мокнет. Не можем обнаружить ни одной пирамидки. Снег вначале был страшно глубокий, ноги проваливались. Тем не менее, собаки прекрасно справлялись с санями. К счастью, вечером погода наладилась, и когда мы в 10 часов вышли в путь, видимость стала много лучше. Вскоре увидели пирамидку к западу от нас метрах в 200. Значит, не очень отклонились от курса. Свернули к пирамидке, интересно проверить, как у нас со счислением. Веха несколько пострадала от солнца и ветра, но мы нашли вложенную в нее записку, где говорилось, что пирамидка сооружена 15 ноября на 84 градусе 26 минуте южной широты, а также каким курсом идти по компасу, чтобы найти в 5 километрах следующую пирамидку. Покинув старого друга и взяв курс, который он нам рекомендовал, мы вдруг, к своему несказанному удивлению, увидели летящих прямо на нас двух птиц. Это были большие поморники. Они покружили и сели на пирамидку. Представляет ли себе кто-нибудь из вас, читающих эти строки, какое впечатление это произвело на нас? Едва ли. Они были для нас словно весть. Весть из живого мира в царство смерти обо всем том, что нам было дорого. Наверное, мы все думали об одном. Посланники внешнего мира недолго отдыхали, посидели, словно раздумывая над тем, кто мы такие, потом взлетели и продолжали свой полет к югу. Загадочные птицы. Мы встретили их на полпути между Фрамхеймом и полюсом, а они продолжали углубляться в сердце материка. Может быть, нацелились пересечь его? Очередной наш этап закончился у пирамидки на 84 градусе 15 минуте южной широты. Как-то приятно и спокойно на душе, когда поставишь палатку около пирамидки. Такой надежный отправной пункт для следующего перехода. Мы пришли в 4 утра, а уже через несколько часов продолжили путь, так что приблизились за день к Фрамхейму на 55 километров. При нашем распорядке такие длинные переходы получались через день. Эти цифры всего красноречивее характеризуют наших собак. Сегодня 28 километров, завтра 55, и так всю дорогу домой. Два поморника, как неприятно было их появление, навели меня, однако, на отнюдь неприятные мысли. Мне вдруг подумалось, что эта пара – всего частица большой стаи прожорливых птиц, которые сейчас, наверное, уписывают свежее мясо, ценой таких трудов, заброшенное нами в склады на барьере. У этих хищников невероятный аппетит. Пусть мясо мерзлое и твердое, как железо, они с ним справятся, даже если оно будет тверже железа. В мыслях я вместо тюленьих туш, оставленных нами на 80 градусе южной широты, видел одни кости, а от собак, убитых нами по пути на юг и положенных на пирамиды, должно быть, осталось и того меньше. А, впрочем, я, кажется, настроился на слишком мрачный лад. И действительная картина будет не столь удручающей. Погода и снег понемногу улучшались. Чем дальше от материка, тем лучше. И, наконец, условия стали идеальными. Солнце сияло на безоблачном небе, сани легко и быстро скользили по ровной глади. Бьонд, который от самого полюса выполнял функции направляющего, отлично справлялся со своими обязанностями. Но и к нашему славному Бьёланду применима пословица «И на старуху бывает проруха». Нет человека, который мог бы без ориентиров идти строго прямо. Тем более, когда, как это часто случалось с нами, идешь вслепую. Подозреваю, что большинство будет отклоняться то в одну, то в другую сторону, а в итоге, возможно, получится нечто близкое к прямой. Иначе обстояло дело с Бьёландом. Он всегда отклонялся вправо. Как сейчас вижу его. Хансен определил курс по компасу. Бьёланд поворачивается, становится лицом в нужную сторону и решительно пускается в путь. Сразу видно, что он настроился во что бы то ни стало выдерживать правильный курс. Глядит прямо перед собой, лыжи ставят твердо, так что снег разлетается во все стороны. А толку чуть. Если бы Хансен не поправлял Бьёланда, тот, скорее всего, описал бы за час правильный круг и очутился бы в той самой точке, откуда столь энергично стартовал. А может быть, в конечном счете это был не такой уж страшный недостаток. Ведь, теряя пирамидки, мы всегда точно знали, что уклонились вправо от них. Надо сворачивать на запад. Эта уверенность не раз нас выручала, и постепенно мы свыклись с правым уклоном Бьёланда. В воскресенье 14 января мы должны были, по нашим расчетам, дойти до склада на 83 градусе южной широты. Это был последний из наших складов без поперечной разметки, следовательно, последняя критическая точка. День не очень подходил для поисков иголки в стоге сена. Безветрие и туман такой густой, что видно всего на несколько метров. За весь переход мы не видели ни одной пирамидки. В 4 часа дня мы, судя по одометру, прошли нужное расстояние и по счислению должны были бы находиться у склада на 83 градусе южной широты. Ничего подобного. Решили остановиться, поставить палатку и подождать, пока прояснится. Но только мы поставили палатку, в густой пелене тумана появилось окошко, и в нескольких десятках метрах к западу мы увидели что? Ну, конечно, наш склад. Живо свернули палатку, положили на сани и подкатили к горе провианта. Все в порядке. Никаких признаков того, чтобы сюда залетали птицы. Но что это? На свежем снегу четкие собачьи следы. Мы быстро сообразили, что они оставлены беглецами, которые дезертировали, когда мы шли на юг. Очевидно, они долго лежали здесь, укрываясь от ветра за складом. Об этом ясно говорили две глубокие вмятины. Другие следы свидетельствовали, что они не страдали от голода, но откуда же добывали они пищу? Склад был совершенно не тронут, хотя пемикан лежал на виду, и добраться до него было очень легко. Да и снежные кирпичи не настолько твердые, чтобы собаки не могли разрушить кладку и уничтожить все наши припасы. Свежие следы уходили на север, значит, собаки недавно покинули это место. Тщательно изучив отпечатки лап, мы единодушно заключили, что это произошло от силы 2 дня назад. Во время следующего перехода мы то и дело снова сталкивались с этими следами. Сделав привал у пирамидки на 82 градусе 45 минуте южной широты, мы опять увидели следы, они по-прежнему уходили на север. На 82 градусе 24 минуте южной широты они начали сильно петлять и, в конце концов, исчезли на западе. Дальше мы их не видели. Но нам еще предстояло встретиться с собаками, вернее, с последствиями их хозяйничания. Мы сделали привал у пирамидки на 82 градусе 20 минуте южной широты. Эльса, которую мы положили поверх пирамидки, валялась с ней рядом. Снег подтаял от солнца. Бродячие псы здесь не побывали, иначе собачья туша не сохранилась бы. Закончив переход, разбили лагерь у пирамидки на 82 градусе 15 минуте южной широты и раздали своим собакам мясо Эльсы. Оно вполне годилось в пищу, хотя и полежало на солнце, мы только соскребли с него немного плесени. Правда, от него попахивало, но наши псы были не очень-то придирчивы. 17 января дошли до склада на 82 градусе южной широты. Издали было видно, что склад отнюдь не в том порядке, в каком мы его оставили. Подойдя, мы тотчас поняли, что произошло. Плотно утоптанный собаками снег красноречиво говорил о том, что беглецы долго тут гостили. Несколько ящиков упали, видимо, по той же причине, что и Эльса, и в один из них негодяям удалось забраться. Естественно, от пемикана и галет не осталось ничего. Не беда, у нас было пищи в избытке. Две убитые собаки, которых мы положили сверху, Уран и Жеманница, исчезли, даже зубов не осталось. От Люси, съеденные бродягами на 82 градусе 3 минуте южной широты, остались хоть зубы. 8 щенков жеманницы по-прежнему лежали на ящике. Странно, что они не свалились. Еще бродяги сожрали несколько лыжных креплений. Все это были пустяки, но кто знает, куда эти бестии пошли потом. Если им удалось найти склад на 80 градусе южной широты, они, наверное, уничтожили оставленный нами там запас тюленины. Печально, если это так, хотя и ничего страшного для нас и наших собак. Уж если мы дойдем до 80 градуса южной широты, как-нибудь доберемся до финиша. тому же нас утешало то, что не видно следов, уходящих к северу. На 82-м градусе южной широты мы разрешили себе небольшой пир. Хорошо помню шоколадную кашу, которую Вистинг подал на третье. Мы единодушно решили, что эта каша – высшая степень совершенства и превосходит все, что нам когда-либо доводилось есть. Рецепт могу огласить. Крошки от галет, сухое молоко и шоколад. Все это кладется в котелок с кипящей водой. Правда, что происходит дальше, я не знаю. С этим вопросом обращайтесь к Вистингу. Между 82-м градусом и 81-м градусом южной широты мы встретили старые вехи, которые ставили, когда забрасывали провиант на третий склад. В тот раз мы на каждой миле втыкали в снег ящичные доски. Это было в марте 1911 года, и вот мы видим их снова во второй половине января 1912 года. Стоят, как мы их ставили. Эта разметка заканчивалась двумя досками, воткнутыми в снежный цоколь на 81-м градусе 33-й минуте южной широты. Цоколь был невредим. Теперь пусть дневник расскажет, что мы увидели 19 января. Сегодня на редкость хорошая погода, слабый юго-западный ветер, который очистил все небо от туч, пока мы шли. На 81-м градусе 20-й минуте встретили наши знакомые огромные торосы. На этот раз мы увидели их в гораздо большем количестве, чем прежде. Насколько хватало глаз, в направлении северо-восток-юго-запад тянулись их гребешки и макушки. И как же мы удивились, когда вскоре после этого увидели в том направлении высокие голубые скалы, а затем и две белые вершины на юго-востоке, вероятно, около 82 градуса южной широты. По цвету воздуха можно было заключить, что горы простираются с северо-востока на юго-запад. Должно быть, это те самые горы, которые мы видели на горизонте около 84 градуса южной широты, когда на подъеме обозревали барьер с высоты 1200 метров. Накопленные нами наблюдения вполне позволяют привязать этот край, землю Кармен, к материку. Примечание. Земля Кармен. В 1929 году американский исследователь Ричард Берт во время своей первой антарктической экспедиции на самолете детально обследовал этот район, применив аэрофотосъемку, но земли Кармен не обнаружил. Амундсен при плохой видимости принял мираж за горные вершины. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Местность сильно пересеченная, трещины и торосы, валы и ложбины вдоль и поперек. Наверное, мы завтра со всем этим столкнемся. Хотя виденное нами как будто позволяет заключить, что земля Кармен простирается от 86 градуса южной широты приблизительно до 81 градуса 30 минуты южной широты, а, возможно, и дальше, на северо-восток, я не решаюсь переносить эти наблюдения на карту. Я ограничился тем, что обозначил область от 86 градуса до 84 градуса южной широты землей Кармен, а все остальное называю предполагаемой землей. Дальнейшее изучение этого края – благодарная задача для исследователя. Как и ожидалось, на следующем этапе мы столкнулись с пересеченным рельефом. Три раза мы здесь проходили, не имея достаточной хорошей видимости. На сей раз погода нам благоприятствовала, и мы смогли, наконец, рассмотреть весь район. Беспокойный рельеф начался с 81 градуса 12 минуты южной широты, простираясь с севера на юг не очень далеко, километров на 5. Сколько он тянется в направлении восток-запад, трудно сказать, во всяком случае, насколько хватает глаз. Кругом зияли жуткие провалы таких размеров, что они вполне могли поглотить не один отряд вроде нашего. От этих провалов во все стороны расходились грозные широкие трещины. Кроме того, повсюду высились бугры и стога. Просто чудо, как мы миновали этот участок невредимыми. Мы шли, как говорится, на цыпочках, стараясь проскочить поскорее. Хансен провалился-таки в трещину, но, к счастью, легко выбрался. Склад на 81 градусе южной широты оказался в полном порядке, никаких собачьих следов, и у нас сразу прибавилась надежда на то, что склад на 80 градусе южной широты тоже не пострадал. На 80 градусе 45 минуте южной широты лежал Буна, первая из убитых нами собак. Его жирное мясо собаки съели с огромным удовольствием. На пемикана они смотрели довольно равнодушно. 22 января мы прошли свою последнюю пирамидку. Она стояла на 80 градусе 23 минуте южной широты. Как ни рады мы были, что миновали ее, все же, по чести говоря, не без грусти смотрели, как она пропадает вдали. Мы полюбили, что ли, наши пирамидки, и при встрече приветствовали их, будто старых друзей. Сколько важных услуг оказали нам эти немые стражи в нашем долгом, одиноком странстве. В тот же день мы вышли к большому складу на 80 градусе южной широты. Теперь мы все равно, что дома. Сразу было видно, что после нас еще кто-то побывал у склада. И точно, мы нашли сообщение лейтенанта Престрюда, начальника восточного отряда, о том, что он вместе со Стюберюдом и Юхансоном прошел здесь 13 ноября с двумя санями, 16 собаками и запасами на 30 дней. И так все как будто в отличном порядке. Тотчас по прибытии к складу мы распрягли собак, и они бросились к тюленям тушам, которых в наше отсутствие не тронули ни собаки, ни птицы. Впрочем, наши псы явно хотели не столько поесть, сколько подраться. Что ж, повод был стоящий. Они несколько раз обошли вокруг тюленьих туш, покосились на мясо, друг на друга и схватились между собой. Завершив отчаянную потасовку, разошлись и легли около своих саней. На этом складе по-прежнему вдоволь припасов, и он четко обозначен, так что вполне может еще кому-нибудь пригодиться. О маршруте от 80 градуса южной широты до Фрамхейма столько говорилось, что ничего нового не добавишь. 26 января в 4 часа утра мы вышли к своему доброму славному дому. Двое саней, 11 собак и животные и люди в отменном здравии. У дверей дома мы остановились, поджидая отставших. Войдем все вместе. На базе царила тишина, наши товарищи еще спали. Мы вошли. Стюберют сел рывком и уставился на нас, как на привидение. За ним проснулись и остальные. Сперва они не поняли, в чем дело, потом посыпались приветствия. «Где Фрам?» — естественно, спросили мы первым делом. Велика была наша радость, когда мы услышали, что все обстоит благополучно. «Ну а как полюс дошли?» «Конечно, дошли, иначе вы вряд ли увидели бы нас». И вот уже греется кофейник, запах оладий дразнит наше обоняние, как в былые дни. Все были согласны, что в гостях хорошо, а дома гораздо лучше. Наш поход длился 99 дней. Расстояние около 3000 километров. Фрам пришел к барьеру еще 9 января после трехмесячного плавания из Буэнос-Айреса. На борту все было в порядке, но плохая погода вынудила корабль выйти снова в море. На другой день дежурный сообщил, что Фрам приближается, и сразу в лагере закипела жизнь. Шубы на плечи и запрягай собак. Пусть убедятся, что наши собачки еще не выдохлись. Вот уже слышно, как кряхтит и пыхтит мотор, вот бочка показалась над краем барьера, и, наконец, мы увидели Фрам, спокойно и уверенно бороздящий волны. С радостью в душе я поднялся на борт и приветствовал своих славных товарищей, которые одолели все опасности и лишения и привели Фрам к цели, да еще по пути выполнили важную работу. Все улыбались, все были довольны, но никто не спрашивал о полюсе. Наконец у Ярдсона вырвалось. «Ну как, дошли?» «Нет, не радость была написана на лицах моих товарищей, а нечто гораздо большее. Я заперся с капитаном Нильсоном в рубке, получил от него почту и услышал все новости. Три имени захотелось мне выделить после того, как я по-настоящему осознал, что происходило. Имена трех людей, которые поддержали меня в критическую минуту. Я всегда с глубокой благодарностью буду их помнить. Король Хакон, Фритьев Нансен, Дон Педро Кристоферсон». Примечание. Так как при переходе Фрама через 180-й меридиан на пути в Китовую бухту не была изменена дата, все числа в этой главе нужно отнести на один день назад. Примечание автора. Конец примечания.